Глава 28. Много ли тех, кто может похвастаться, что вышел замуж посреди ночи, без единой лампочки, зато при свечах, тускло освещающих пространство, да еще и за мужика без сознания? А я вот могу. При этом само событие было скорее сюрреалистичным, чем реальным. Я так и стояла в своем медицинском костюме, не успев переодеться. Дила тоже приволокли прямо в пижаме, в ту же минуту, как было принято решение. А гости? В качестве гостей были мои лаборанты в защитных костюмах, отец жениха, поднятый с кровати посредь ночи, и Радемир. Смотрелось наверняка комично, но нам было не до смеха. Состояние больного было уже на самой грани, когда еще немного, и труп. Суетливый храмовник, судя по всклокоченному состоянию и офигевшему лицу, также явно не доспал сегодня, все время что-то роняя из рук. Хотя я понимаю его состояние. Еще бы, прибежали психи домой за полночь, скороговоркой и пинками приволокли в храм, да еще пришлось и ему надеть на себя костюм химической защиты, чтобы наверняка, а он к нему не привык. Резиновые перчатки явно мешали. Тем более, что на такого дылду нормального размера не нашлось, и пришлось выдать размер побольше. А значит, лишняя ткань просто болталась на нем, мешая нормально двигаться. Собрались ли все брачующиеся? Сглотнул ушастый, с явным недоверием, глядя то на собственного императора, то на Дила, сейчас находящегося на полу на подстилке. Думает, что наступило 1 апреля, и мы так весело пошутили. Ох, если бы, хотя сомневаюсь, что у них вообще такой праздник-то есть. Я даже почти согласна признать себя психически больной, потому что то, что сейчас творилось, не придет в голову даже пьяному фантасту, который занимается исключительно юмористическими картинами. Дурдом, честное слово. Все, отмахнулась, нервно измеряя температуру моего теперь уже точно жениха. Она никак не желала падать. Совсем. 42. Для человека это на грани, а для эльфа и вовсе смертный приговор с их нормальной сниженной температурой. На чем только жизнь держится? Свидетели? Тем временем продолжал Дылда, явно не дождавшись всеобщего смеха и указания направления на скрытую камеру, которая его снимает. Ох, какая чушь мне в голову лезет! Какие камеры? У них же тут нет электричества, одна сплошная магия. Все здесь, начинаем. Хватит терять время. Приказал правитель, хмуро сдвинув брови, явно недовольный промедлением. Храмовник в очередной раз запнулся и едва не сверзился с высоты своего роста. Успокойтесь уже, процедила. Если сломаете ногу, учтите, будете у меня только 1000 каким-то пациентом. Предупредила. Очереди ждать замаетесь на рентген. Ну тогда. Служитель ошеломленно моргнул несколько раз, но все же запел какой-то речитатив, закатив глаза к небу. Надеюсь, у него не приступ эпилепсии, хотя вроде пена изо рта не идет, и то хлеб. Все это, конечно, было красиво. Голос мужчины, величественный храм с множеством цветов и фресок, горящие свечи, но романтикой и не пахло. Дил дышал часто и неглубоко, сердце явно билось слишком сильно, едва справляясь с нагрузкой на организм, кожа вся сохлась, словно вирус выпивал влагу из тела. Хотя кто знает, может быть, так и есть, проявления-то опять же нетипичные. Прошу подать мне ваши ладони. Песнопения закончились. Выдохнула, садясь на корточки, чтобы подать руку Дила, свободную от капельницы. Храмовник сначала было замер, но затем быстро сориентировался. «Согласен ли ты, Эфирандил Патуралконский, взять эту женщину в вечные жены?» Высокопарно спросил эльф. Я моргнула. И как ему ответит больной без сознания? Согласен он. «Живее!» Рыкнул Эмирандил. Резкий взмах, и на ладони моего будущего мужа появился длинный глубокий разрез. Я вздохнула. Еще не хватало, чтобы он мне тут кровью истек. Согласна ли? Согласна я. Перебила, подставляя свою руку. Боли от разреза я не боялась, хотя, признаться честно, это было весьма неприятно. Резкая боль, жжение, а затем с моих пальцев закапала кровь. «Соедините руки во имя богини, и да пусть светлое осветит ваш путь в вечность!» Я тут же прижала свой разрез зеркальным разрезом Дила, молясь про себя, чтобы все получилось, и мы не ошиблись нигде. Сначала ничего не происходило, заставляя колени дрожать, а сердце биться где-то в горле, а затем... «Ух ты!» Восхищенно охнула, глядя, как место наших разрезов плавно засветилось мягким голубоватым светом, кожа стала покалывать, а следом за этим кровь плавно остановилась, пока совсем не перестала капать. «Можно разъединять руки, спустя минуту», — сказал Дылда. «А также прошу оставить свой отпечаток на камне вечности. Мне указали на большую, тоже подсвеченную чем-то каменюку, позади служителя». Я неловко убрала руку, обалдела, глядя на совершенно чистую ладонь, без единой царапины. Ну разве что испачканную кровью. Встала с пола, шагая вперед. «А как же Дил?» Уточнила, завороженно глядя на это свечение камня. Странно, но оно притягивало к себе. Умиротворяло. Заставляло сердце наполняться радостью и счастьем, вместо тревожности и паники за жизнь моего теперь уже мужа. Может, свечи с каким-то дурманом? Состояние, близкое к алкогольному опьянению, сейчас. Хотя голова варит вроде ничего так, разве что заботы резко ушли. «Я помогу ему», — вызвался Радемир, подхватив старшего брата под мышки и подтащив к валуну. Его Величество сзади волок стойку с капельницей. «Мда, свадьба на славу. Тамада веселый и конкурсы интересные, называется». Я приложила свою ладонь к камню, другой рукой сделав то же с ладонью Дила. Камень передо мной на мгновение полыхнул ярче, резанув по глазам, а затем погас, впитав в себя нашу кровь, словно губка, и разом растеряв всю свою манящую прелесть. Обряд закончен. «Супруг может поцеловать супругу», — объявил жрец явно стандартную фразу. Я с сомнением покосилась на ушастого мужа. Дожила, и ведь всего-то желание на Новый год загадала, чтобы мужик попался, который мозг не жрет за мою работу. Кто же знал, что надо было уточнять, чтоб он был человеком и жил в моем мире? Да что там в целом жил? Домечталась, как говорится. В следующий раз желание надо будет загадывать точнее. С поцелуями у нас проблемка. Первая пришла в себя, снова измеряя температуру, удила. Лишь бы все не зря было, а то я даже не спросила, что тут со вдовами делают. Вдруг в землю вместе с мужьями закапывают, а я не хочу в землю. Все! Взяли больного и в кровать. Объявила. Брачную ночь будем делать. Надеюсь, у вас не принято детей делать в первую ночь, а то я вам авторитетно заявляю, муж у меня не импотент, но практически. Мужчины переглянулись. Ох, наверное, от нервов полез неуместный юмор. Эйфория плавно отступала, вновь возвращая состояние тревожности за жизнь уже ставшего мне дорогим существа. «Все, молчу!» «Но в кровать все же тащите!» — указала. «И грелки со льдом подготовьте, его срочно надо остудить. Температура зашкаливает. Видели бы родители мою свадьбу. Позорище!» Хоть бы костюм еще белым был у меня или у Дила. Нет же, я в темно-синем, а он в каком-то бежевом домашнем комплекте. Зато бюджетно, да. Ни тебе фуршета с ротавирусом не надо, ни фейерверка, ни платья, одна экономия. Надо будет потом стребовать компенсацию за упущенные расходы у Эмирандила. Из чего сэкономил он на свадьбе сына?